Глава 13. Анна. Напрасно думает, что поверю в его великодушие. Хитрый сукин сын. А он словно прочитал мысли. Кости мои не устала перемывать, свояченица? Уже уши горят. Бедненький Алик, его судят за глаза. Да, не скрываю свою ненависть. Аллергия за кобелей. Ясно высказала ему свою точку зрения. А он сосредоточенно глядел на дорогу. Какое предвзятое отношение. И чем обидел царицу? Сексом не занялся с ней? Алик, осторожно, с огнем играешь. Твои идиотские шутки бесят, повторила я с раздражением. Ядом не подавись. Почему настолько ненавидишь, Анька? Мы семья. Бессовестная морда. Мне перечислить твои недостатки? Какой порядочный жених изменяет невесте в день свадьбы? Ты самая настоящая сволочь. Приберегла для него множество обидных комментариев. На что он резко затормозил автомобиль. Едва не ударилась лбом об стекло. Да, изменил. Понравилась домработница. Не раскаяться нужно. Алик, лучше не разговаривай со мной. Чаша терпения заполнена доверху. Сдерживалась лишь из-за ребенка. Моей сестре явно не нужен стресс во время беременности. Разговаривала с ним на повышенных тонах. Сколько добродушия. Низкий поклон, свояшница. Так волнуешься за наш брак с Лизой? Слушай, а не попахивает это ревностью? Не желаешь случайно мужа отбить у сестренки? Что покраснело? Играл на нервах. А его хамские серые глаза невероятно бесили. Какая я дура, что согласилась ехать с тобой. Тормози. Неуравновешенная Анька, гляди, не загрызи. Дождусь вашего развода, Алик. Не позволю тебе сломать ей жизнь. Подумаешь, трахнул другую, прям случилась катастрофа. Умышленно злил. Алик, любимым хранят верность, они таскаются за чужими юбками, как блудливый щенок, отстаивала свою точку зрения. Зато засранец наклонился близко к губам. Правильно, злюка, если бы любил, не изменял и целовал бы до рассвета. Гнусное вранье. Так, здесь останови, у меня встреча с клиентом, выбежала на улицу. А там уже заждался мистер в черном костюме. «Семён Семёныч, вы просили организовать свадьбу вашей дочери». «Анна, я балдею от вашего профессионализма», — поцеловал мою руку. «Благодарю. Обсудим детали». «Какое невежество заставлять мокнуть под дождем очаровательную девушку. Садитесь в лимузин». Галантно открыл дверь автомобиля. Честно почувствовав себя некомфортно в салоне, он выглядел слишком опасно. «Где устроим банкет?» «У вас красивый голос, Анна, а фигура загляденье. Раздевайтесь, обсудим все потом», — настаивал наглец. «Извините, вы за кого меня принимаете? Снимайте одежду или выстрелю», — достал револьвер. «Вы угрожаете мне? Совсем рехнулись?» «Анна, не люблю кричать. Вынуждаете сделать вам больно», — глядел своими звериными глазами. Из-за возникшего напряжения начал стремительно расстегивать блузку. Пальцы дрожали. Он самый настоящий бандит. «Уберите пистолет. Бюстгальтер снимайте, что велел?» Грозно зарычал. «Сейчас точно не до смеха».